О том же говорили и многочисленные, хотя и не сходившиеся на одном и том же имени, справочники. Чем ближе к 20-му столетию, тем чаще те, кто причастен к архитектуре, высказывали свои догадки по поводу Климента. В общей сложности это были три кандидатуры, в разной степени связанные с придворными заказами. Дмитрий Ухтомский, Алексей Евлашов, Бартоломео Растрелли. Каждый со своей жизненной и творческой судьбой, со своим архитектурным почерком. И при всем отличии их построек, в каждой при желании можно было обнаружить черты, перекликавшиеся с Климентом, чуть ли не повторяющиеся в нем. Дмитрий Васильевич Ухтомский, князь по происхождению титулу, редкий труженик в жизни, сумевший создать первую в России архитектурную школу. Стены его школы когда-то входили в здание стереокино, помещавшегося на углу бывшего охотного ряда и бывшей театральной площади. Разросшаяся гостиница «Москва» стерла ее следы, как и следы прославленного множеством связанных с ним имен гранд-отеля, трактира Тестова, наконец, архитектурного решения, выдержанного в духе сохранившегося здания Малого театра. От задуманного ансамбля площади не осталось ничего. Ничто не говорит в сегодняшней Москве и об Ухтомском. Кузнецкий мост, сооруженный в середине XVIII века по проекту учителя архитектурии Гезелем Семеном Яковлевым, тяжело поврежден при недавней прокладке теплоколлектора и снова скрыт под землей без проведения остро необходимых восстановительных работ. Удастся ли его когда-нибудь еще увидеть москвичам? О восстановлении Красных ворот вопрос стоит вместе с восстановлением Сухаревой башни. Сегодня и вовсе не понять, кому они могли помешать на площади, которой возвращено их имя. И только стремительно радостный взлет колокольни Троицы Сергиевой Лавры в Загорске позволяет представить меру одаренности архитектора. Ухтомской, по-настоящему московской и только московской зодчий. Родившись в 1719 году, он учится сначала в Славяно-Греко-Латинской академии, равно далекой от инженерного искусства и архитектуры, но с 14 лет переходит учеником к Ивану Мичурину. Мичурина сменяет приехавший в старую столицу Иван Коробов, у которого князь проходит все ступени профессионального искусства, от ученика до помощника и прямого сотрудника. После смерти Коробова он занимает должность, в смысле неограниченных прав и возможностей, подобную той, которую занимал Растрелли. Но вот в 1742 году Ухтомский не мог претендовать на заказ петербургского вельможи. А Бестужев Рюмин ни за что бы не доверил ему своего Климента. Именно этим годом отмечено получение Ухтомским звания Гезеля, первой ступени в самостоятельной работе архитектора. Представительная комиссия из пяти зодчих осуществила необходимые испытания знаний своего младшего коллеги. Начинающему 23-летнему строителю никто бы не поручил заказа на десятки тысяч рублей. Другое дело, что в то же самое время Ухтомский создает свои знаменитые «Красные ворота». Собственно, известность приходит к ним много позже. Сначала это всего лишь деревянные триумфальные ворота, одни из многих, которые было принято сооружать по поводу самых разнообразных государственных и придворных событий. Тем не менее, они запомнятся Елизавете Петровне, и когда через 5 лет их уничтожит пожар, императрица распорядится восстановить постройку, и притом в камне. В течение 1753-1755 года Ухтомский выполняет свой каменный вариант. Именно вариант, потому что новые условия, изменившийся материал, тенденции моды подсказывают зодчему иное решение. То, что сначала увлекло Елизавету, имело больше отношения к живописи и скульптуре, чем к архитектуре. Огромные аллегорические картины, эмблемы, роспись всех стен под мрамор и, наконец, венчавший всю композицию портрет императрицы на троне. А еще кругом стояла позолоченная скульптура. Ухтомский собирался расставить по ярусам портретные статуи и портреты царствующих особ.